Елизавета Соболянская. Шляпа для ведьмы. Пролог. А вы знаете, как важна для ведьмы ее метла? А драная юбка? А шляпа? Как думаете, где смелые воительницы котла и гримуара покупают свои магические аксессуары? Правильно. В мастерской «Котел и корона» на улице ведьм. Не в лавке, не в магазине, а именно в мастерской. Потому что весь инвентарь настоящей ведьмы изготавливается индивидуально. А где маги покупают волшебные палочки, колпаки со звездами и посохи? Верно, в мастерской «Маг и башмак» на улице магического искусства. Эти две мастерские держим мы с мужем. Я, потомственная ведьма, продаю экипировку для ведьм. А он, лучший в городе маг-артефактор, снабжает оборудованием магов. Наш дом — совершенно особенное место. Одна дверь выходит на улицу ведьм, вторая — на улицу магического искусства. Сколько сил и денег мы потратили, прежде чем нашли этот дом и переоборудовали его под нашу задумку. Но обо всем по порядку.